которая всегда так нравилась миссис Робинс. «Энн с фермы «Зеленая крыша»!» — хором отозвались гости, и голосок Эмми прозвучал звонче всех. Благодаря ей три поколения читателей окунулись в мир этой чудесной классики, продолжала Гвен, переждав шум голосов. Действие, которое разворачивается на Зеленом острове у берегов Канады. «На острове принца Эдуарда», — громко уточнила Эмми. «Именно так», — с улыбкой подтвердила Гвен. «Очень похвально, маленькая мисс». «Люсинда, чтобы выразить нашу признательность и любовь от лица каждого владельца формуляра публичной библиотеки Хоторна, я хотела бы вручить тебе эту карту дорог». Люди расступились, и Люсинда прошла к сцене. Встав рядом с Гвен, она взирала на молодого библиотекаря со слезами на глазах. «Сначала мы собирались купить тебе билет на авиарейс до острова принца Эдуарда», — сказала Гвен, — «дабы ты смогла лично посетить места событий своей любимой книги. Но, поговорив с твоей дочерью, я узнала, что она собирается сама отвезти тебя туда, на Виннибагу. Поэтому вручаю тебе подарочный сертификат для тебя и твоей семьи на покрытие расходов, связанных с арендой большого трейлера. Спасибо за все, Люсинда Робинс». Пожилая библиотекарша обняла молодую коллегу, которая была выше ее на 12 сантиметров, и они долго сжимали друг друга в объятиях перед ликовавшими зрителями. «Ох», — сказала Люсинда, разглядывая подарочный сертификат, и по ее щекам заструились слезы. «Ты даже не представляешь, что это значит для меня. Такое? Я-то думала, что получу памятную табличку, но поездка в Канаду, чтобы увидеть край, где жила и росла Энн, да еще с Дианой...» Посмотрев на гостей, Люсинда снова нашла свою дочь. Они обменялись улыбками. Диана жалела, что с ними не было ее отца. Вытирая глаза, она сдунула с ладони воздушный поцелуй. «Я никогда не забуду свои годы в библиотеке», — дрожащим голосом сказала Люсинда. «Вы все столько для меня сделали. В детстве книжки были моими лучшими, а порой единственными друзьями. Я тонула в их страницах, и бывали дни, когда мне не хотелось возвращаться в действительность. И работа здесь, — сказала она, на мгновение замолчав, чтобы собраться с духом, — была чем-то сродни моему чувству. Среди всех этих замечательных книг, — она обвела взглядом зал, — и со всеми вами у меня была жизнь за пределами мечтаний». «Мы любим тебя, Люсинда», — прошептала Гвен, прикрыв рукой микрофон. «Я хотела бы поблагодарить свою дочь Диану», — сказала Люсинда, «которая, как вы знаете, сделала игрушечный домик для детской библиотеки. Поблагодарить за ее любовь и поддержку. И мою прекрасную внучку Джулию, которая наполняет радостью каждый мой день. И я хочу выразить благодарность чудесному педиатру моей внучки, Алану Макинтошу, за его визиты по средам и чтение журналов о дельфинах вместо партии в гольф с другими врачами. Но больше всего...» Собравшиеся притихли, не отрывая глаз от Люсинды. «Больше всего я хочу поблагодарить моего дорогого мужа Эммета Робинса. Два раза на дню он проезжал мимо библиотеки, по дороге на лесопилку и обратно. Он приветствовал меня звуком клаксона. Ох, помню, я ругала его за этот шум, а он бурчал в ответ, что, женившись на библиотекарше, ничего другого от нее не ожидал. Его любимым словом было «ц». Он обещал свозить меня на остров принца Эдуарда, но она всхлипнула. Ему так и не предоставилась такая возможность. Помахав карты дорог, она снова повернулась к окну. «Мы уже в пути, любимый!» — крикнула она. «Встречай меня в Канаде!» Зал взорвался громоподобными аплодисментами. Люсинду обступили друзья, но она вытянула руки для Эми, которая взбежала на сцену и попала в ее объятия. Никто не догадался выключить микрофон, и Диана услышала, как Эми, плача, спросила Люсинду. «Ты пришлешь мне открытку?» «Нет, дорогая», — ответила Люсинда. «Ты поедешь с нами». Я уверена, что именно об этом думала Диана, когда у нее появилась идея насчет дома на колесах. Мы отправимся в путешествие все вместе. «Скоро ты увидишься со своей родственной душой, Люсинда», — сказала Эми. «Ох, как же она ждет тебя!» Не совладав с эмоциями, Диана тихонько выскользнула из зала. Толпа гостей перетекла в главный холл, и она прошла сквозь нее к противоположной стене. Она не знала, куда шла. Ей просто нужно было уединиться. Рыдая, она наткнулась на высокие стопки художественной литературы. Здесь было тихо, и никто бы ее не побеспокоил. В зале опять зазвучала музыка. Наверное, они исполняли просьбу Люсинды, потому что Диана услышала их с Эмметом песню «Каждый раз, когда мы расстаемся». «Диана!» Услышав знакомый голос, она вздрогнула. «Я видел, как ты сбежала», — сказал Алан, чей силуэт высвечивался с другой стороны полок. Он снял очки и держал их в руке. На секунду ей показалось, что это был Тим. Голос, строение тела — все. Ей стало дурно от того, что подобное случалось уже не в первый раз, и что она сама же делала себя жертвой своих плохих воспоминаний. «Ты испугал меня», — схватившись за сердце, сказала Диана. «Почему?» — спросил он. «На мгновение», — сказала она, — «мне показалось, что ты — это Тим». Алан отшатнулся. Он шагнул назад, и Диана заметила, как он ссутулился. Она расслышала его стон и увидела боль в его глазах, когда он прислонился спиной к стеллажу книг. «Лишь на мгновение», — повторила она, желая повернуть время вспять. «Я не Тим», — резко сказал он. «Но ты похож на него», — сказала она. «Когда темно, и я вижу тебя без очков». Он надел их и снова снял. «Боже правый! Разве я только очками отличаюсь?» — сказал он. И его голос дрожал от ярости и обиды. «А как насчет моего сердца? Я не бросал тебя, Диана?» «Я знаю, что не бросал. Неужели ты думаешь, что я думаю иначе? Эй! Но я не могу перебороть себя!» — вскричала она. «Что значит «не можешь»? Я понимаю, что ты не Тим, что ты хороший человек и заботишься обо мне с Джулией и Эми. Господи, Алан, неужели ты думаешь, что мне самой это нравится?» Они оба ошарашенно смолкли. Потом Диана заговорила, чтобы успеть до того, как здравый смысл заставит ее промолчать. «Я сделала неправильный выбор», — сказала она. «Тогда, давным-давно. Если бы все можно было изменить, перенести назад во времени, я бы...» «Сделала неправильный выбор?» — переспросил Алан. Диана посмотрела на него. Их взгляды встретились и так долго не могли разойтись, что Диана прислонилась к ближайшей книжной полке.